Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Александрович, это вы? Может быть. Мое имя Тарасов. Иван Владимирович, компания ПКБ. Разговор записывает. Да вы что, ужас какой. Владимирович Александрович. Что вы хотели? Поговорить с Владимиром Александровичем. Ну, можете со мной поговорить, если вам делать нехрен. А как вас зовут? Да это не важно, на самом деле. Это очень важно. Ну, это вам важно, а мне насрать. Ну давайте по существу. Да, как вас слышь, зовут? Ты мне звонишь, не, говоришь, что ты кто-то там хуй его знает. Спрашиваешь, ну, спрашиваешь. Разговаривайте, да, хорошо. Похуй, понял? Не нравится, клади трубку. Вот в чем смысл того, что вот вы сейчас а поругаетесь? Вы думаете, что-то изменится? Вы... Да названивай сколько ты хочешь. Названивай сколько ты хочешь. Куда хочешь. Можешь а завтра почему позвонить? Категоричного отношения. Да потому что вы пидорасы. Так. И ваша ПКБ. Его почему? Потому что вы пидорасы. Это не оскорбление, это констатация факта. Ага. А ты выйди на улицу и скажи и крикни: я коллектор! Тебе столько по башке накидают, сразу ты охуеешь. Ага. Вопрос в том, что, во-первых, я не коллектор, я коллектор. Вы знаете, что такое вообще, а, в принципе? А кто ты? Кто ты? Я специалист. Я менеджер по решению финансовых вопросов. Ну и какие ты вопросы решаешь, а? Финансы. Вот, например, человек, у которого есть мозги в голове, который адекватный, он решает свои финансовые обязательства. Мы ему предоставляем все возможные условия, чтобы он как максимально комфортно ему было эти вопросы решать. Потому что ему в любом случае их решать. Ага. Понимаете? Ага. Вот. Если человек не хочет решать вопросы комфортно для себя, тогда мы его просуживаем по полной программе. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Наша компания подает на него в суд, его просуживают по полной программе со всеми убытками по суду, он уже идет оплачивать. Слышь, тогда. Бери, собирай вот эти все свои бумажки и пиздуй в суд. Обязательно. Вы только кто такой, чтобы решать за Владимира Александровича Кудрова? Да, вот такой, особо приближенный. Особо приближенный? Да. К чему вы у него приближенный? К паху? К паху. Ах ты пидор ты ебаный. Ты о чем там вы думаешь, да? Приближаетесь, да, к этому? Ну я просто представляю, как вы приближаетесь к его паху постоянно. Я понимаю, о чем ты думаешь, гомосек вонючий. А вы курите? Нет, блядь. Да ладно, что вы рассказываете, кожу, наверное, часто затягиваете. Нихуя вас, где таких набирают, блядь? Какого дома для умалишенных, блядь, а? Там же, где и вы живете. Да ты че, ну приезжай, я вас с тобой познакомлюсь поближе. Познакомлю тебя со своим пахом поближе. Также познакомлюсь с твоим очком поближе. Угу. Ага, давай, что ты? Ты же смелый там по телефону пиздеть. Да это вы там смелый сидите, да телефон. Я за свой базар, не можете, конечно, я за твой базар отвечаю, покричать. Понял, пидор? Приезжай, я тебе ебало сломаю. Базар — это где бабки торгуют, знаете об этом? Да в курсе. Тебя у вас там видел. Свой базар есть, да? У вас свой базар есть, да? Ты слышишь? Ты по-пацански со мной, что ли, побазарить решил? Говно собачье. По какому... С вами по-пацански, да с вами только по-женски можно разговаривать. Да потому что ты только так и умеешь, гондон. Нет. Я занимаюсь с адекватными людьми, с нормальными, я разговариваю нормально. А вот с быдлом, со всяким, я разговариваю по с быдлом. У одного понимаете? Адекватного человека, понял? Ты сам-то вообще кто такой? Ты как-то вообще в ПКБ попал, гондон? Че, блядь, в школе обижали, опускали? Корректно. Нет, зачем? Да почему? Да что ты зачем? В школе у меня все нормально было. Да, конечно. Как раз абсолютно был особо нормально приближенный к паху, блядь, да? Нет. Хули нет-то? Чё ты нет, конечно? Чё ты нет, конечно? Ну, я говорю, как по факту, нет. Да я ты я никогда не приближался, в отличие от вас, к этому месту. Ах ты, блядь, юморист хуй, да? Ты чего хочешь? По факту, чё ты хочешь? Я хочу, чтобы поменьше таких, как вы, было в жизни. Вообще, а я хочу, чтобы ты нахер вообще пропал куда-нибудь. Я никуда не пропаду. Да ты че? К сожалению, или к счастью для вас. Ты думаешь? Не важно. Ты попизди еще немножко, приедь ко мне и посмотрим, пропадешь ты или не пропадешь. Ай, смешной вы человек какой. Ну приедут к вам опять наши сотрудники. Да в смысле опять? Да ваша группа боевых пидорасов ни разу не приехала. Опять. Я имею в виду, к вам приедут сотрудники. И опять, как всегда, будет, знаете, как со всеми. Просто за дверью будет спрятаться и все. Да давай, давай. Давай, когда? Ты скажи, я подтяну своих ребят, посидим, чайку попьем, поговорим. Ага, кожу затянете, сразу подъедем. До свидания. Да.